Жизнь – это не автоматическая реинкарнация планирования. Игнорировать неожиданное, которого большинство людей испугалось бы, обозначало бы, что мы бы вели жизнь без происшествий. В нашей жизни есть перерывы и есть моменты, когда происходит совершенно неожиданное. Происходит не всегда так, как мы планируем. Вопрос состоит только в том, как мы на это реагируем и как мы интерпретируем эти обстоятельства. Сердимся, критикуем себя, чувствуем себя виновными. Я думаю, нам нужно обязательно подумать о том, должны ли мы воспринимать перерывы и неожиданности как помеху. Или это скорее означает шанс, является пряностями в нашей жизни. Подумайте, вы сидите за столом и концентрируетесь на работе. У вас есть план, и вы его выполняете. И вы уже видите, что конец близок. Вы почти закончили ваш проект, и вдруг открывается дверь, и входит ваш маленький 5-летний сын. Помеха? Враг вашего планирования? Я думаю, так далеко планирование никогда не должно заходить. Люди не могут превратиться в помехи и не могут стать врагами. Я думаю, важно понять, что день нельзя распланировать точно. Это во-первых. Во-вторых, важно понять, что это хорошо, если есть перерыв. Если вы нужны вашему ребенку в этот момент, то вы ему нужны. Хочу вам предложить несколько вопросов, которые вы могли бы себе задать в этот момент. Эти моменты хороши, чтобы остановиться и спросить себя, важно ли то, что вы делаете. Я все еще в гармонии с моим представлением о смысле жизни. Захватывает ли меня то, что я делаю? Вот вопрос. Почему я делаю то, что я делаю? Что является действительными причинами этих действий? Что является наилучшей возможностью использовать мои способности? Есть сегодня что-либо, что я мог бы сделать, чтобы получить в будущем больше силы и власти? Я руковожу проблемами или я работаю над их решением? То, что я делаю, в какой квадрат? А, Б или С можно поместить? Это приблизит меня к исполнению моей миссии или, наоборот, удалит? Согласуется ли это с моими ценностями? Как я могу повысить свою эффективность? Я любой ценой хочу выполнить запланированное, или я хочу быть открытым реальности? Изменения в моих планах – это мой враг? Я отвечаю своим часам или компасу? Это дело находится в фокусе, в моей личной вселенной или в области моего контроля? Речь идет о быстром решении или об инвестиции в будущее? Как я могу лучше всего использовать свое время? Что в данный момент важнее всего? Я могу на это повлиять? Есть ли альтернативное решение? Я как раз упоминал в вопросе три понятия – личную вселенную, сферу контроля и фокус. Если мы пребываем в своей вселенной, то есть во внешнем круге, то это означает потерю времени и энергии, так как здесь речь идет о вещах, которые мы не можем контролировать или на них влиять. Если мы будем писать плакаты, выходить на улицы, на демонстрации, мы достигнем немногого. Если мы будем говорить, что джунгли в Бразилии должны быть возобновлены, то это будет звучать очень благородно, но мы этим ничего не достигнем. Результатов мы можем достичь только в той области, где мы можем на что-нибудь влиять, то есть если она находится у нас под контролем. Если мы будем оставаться в этой сфере, мы можем достичь чего-нибудь хорошего. Но, возможно, и это мы должны сознавать, за счет каких-то более интересных областей, где мы могли бы быть еще более эффективными. Эффективнее всего мы тогда, когда мы сосредоточиваем на одной области наше время, нашу энергию, все то, что у нас есть. Если мы это делаем, что мы могли бы многого достичь, тогда мы гарантируем, что мы оптимально тратим наше время. Подумайте, какая сфера должна находиться у вас в фокусе? Какова сфера, в которую вы можете вложить вашу жизненную энергию, ваше время, ваше творчество, ваши идеи, все то, что вы можете вложить из своих талантов, качеств, и как вы это можете лучше всего вложить? Вы действительно выбрали правильный фокус? Или вы склонны тратить время неоптимально в сфере, которую вы контролируете, или вообще в вашей жизни? Я хочу предложить вам еще одну иллюстрацию. Это яблоко и апельсин. С яблоком связаны дела, с помощью которых мы сейчас зарабатываем деньги. Там речь идет о заработке, об увеличенном, приближенном изображении. Речь идет о ближайших шагах, о срочности. Апельсин символизирует целостную картину, долгосрочные прогнозы. Как будто у вас есть фотоаппарат с широкоугольным объективом. Речь идет о мечтах, о генеральном направлении в вашей жизни. Большинство людей занимается яблоками. Они думают только о том, как они могут заработать деньги, как они могут сделать следующий шаг, как они могут заниматься борьбой с вредителями. Об этой картине я говорил всякий раз на своих финансовых семинарах. Я говорил, что если кто-то концентрируется только на яблоках, он не сможет развиваться в своей жизни. Если же он заботится только об апельсинах, тогда ему нечего есть. То есть нам нужно и то, и другое. Нам нужны яблоки и апельсины. Инструмент планирования времени и компас, который я создал, и планирование шансов – это симбиоз того и другого. С одной стороны, у нас есть возможность планировать и направлять наш взгляд на вещи, которые в данный момент нужны. Это связано с яблоками. Но с другой стороны, у нас постоянно перед глазами апельсины. Это означает, что мы связываем спешность с долгосрочной важностью. Мы связываем дела и сроки с исполнением нашей мечты. Мы связываем часы и компас. Я думаю, что нам нужно и то, и другое. И в следующей части я хочу разъяснить вам, как проводить планирование шансов и дать введение в работу с этим оптимальным инструментом, помогающим руководить вашим временем. Я желаю вам уже сейчас больших успехов и радости при преодолении искусства управлять вашим временем.